523. К тому же люди должны пересмотреть словесные понятия. Сегодня уместно сказать о торжественности, но многие ошибочно поймут такое прекрасное понятие. Для многих торжественность есть праздничное безделье, то есть безответственное хождение и произнесение отживших слов. На самом деле торжественность есть возвышенное приношение всех лучших чувств, есть напряжение всех превосходных энергий, прикосновение к следующим вратам.